Всеволод Михайлович Бобров. Футболист, хоккеист, олимпийский чемпион по хоккею, футбольный и хоккейный тренер. Годы жизни с 1922 по 1979. Всеволод родился 1 декабря 1922 года в городе Моршанске на Тамбовщине. Когда ему исполнилось 3 года, Бобровы поселились в Сестрорецке, городке неподалеку от Ленинграда. Любовь к спорту маленькому Севе привил отец. Рядом с домом Бобровых была площадка. В зависимости от времени года она превращалась то в футбольное поле, то в каток. С 5 лет Сева с братом Володей проводили там все свободное время. Однажды братья Бобровы и еще 2 мальчишек отправились на озеро. Тонкий лед под ногами юных хоккеистов проломился. Все 4 оказались в холодной воде. Севу и Владимира удалось спасти. 2 других мальчиков погибли. Тогда Сева решил, должен жить за 2, и решение свое выполнил. Учился и занимался спортом так, словно сила и энергии у него было в 2 раза больше, чем у обычного человека. Окончив школу, Сева поступил в фабрично-заводское училище. Он овладел специальностью токаря-инструментальщика, а потом работал на заводе «Прогресс», все так же продолжая занятия спортом. Мирную жизнь прервала война. Летом 1941 года 18-летнего Всеволода вместе с коллективом завода эвакуировали в Омск. Юноша трудился на артиллерийском оборонном заводе, настойчиво обращался в военкомат с просьбой отправить на фронт. Даже в условиях военного времени он не изменял себе. Играл за заводскую команду. Потом стал футболистом сборной города. В августе 1942 года поступил в Омское интендантское училище. Успешно окончил обучение и был включен в сборную Сибирского военного округа. «Никакой талант без труда ничего не значит, ничего не сможет, ничего не добьется». Зимой 1944 года Боброва направили в Москву в команду ЦДК. В победном мае 1945 года в стране возобновились прерванные войной спортивные соревнования. Всеволод дебютировал в 7-м чемпионате СССР по футболу, показав уникальный результат. За 21 матч он 24 раза забил мяч в ворота соперников. После такого яркого выступления Боброва позвали в легендарное турне клуба «Динамо» в Великобритании. Сразиться за честь страны с британскими профи? Сыграть с родоначальниками футбола? Подавшись вперед, переспросил тренера Всеволод. «Соперники серьезные», — подтвердил Михаил Иосифович Якушев. «Челси, Арсенал, Глазго Рейнджерс, Кардифф Сити. Наша задача — показать миру, советский человек и в спортивных баталиях так же крепок, как и на бранном поле». «Я готов», — коротко ответил Бобров. Прошло всего несколько месяцев, как закончилась Вторая мировая война, и Англия, и Советский Союз переживали трудный восстановительный период. И все же внимание миллионов людей в 2 странах в ноябре 1945 года было приковано к 1-м международным товарищеским матчам. В то время не было ни телевидения, ни интернета, только радио. Спортивные комментаторы работали в прямом эфире. Накал страстей зашкаливал, даже профессионалам не всегда удавалось сдержать эмоции. Во время одного матча после забитого Всеволодом мяча знаменитый радиоведущий Вадим Синявский восторженно закричал: «Бобров! Золотая нога!» В Англии футболиста, забившего 6 из 19 голов, признали лучшим бомбардиром команды. Игроки «Динамо» одержали 2 победы и 2 раза сыграли в ничью. Это был ошеломительный триумф, мировое признание советского футбола. После возвращения домой Всеволод продолжал радовать болельщиков достижениями. Он стал 4-кратным чемпионом СССР, 2-кратным обладателем Кубка СССР. Талантливый, уникальный спортсмен снискал не только славу, но и всенародную любовь. Достать билеты на матч с его участием было сродни выигрышу в лотерею. Бобров круглый год выкладывался на тренировках, поддерживая лучшую спортивную форму. Когда заканчивался футбольный сезон, он надевал коньки, брал в руки клюшку и выходил на лед. Когда в 1946 году в СССР впервые стартовало первенство страны по канадскому хоккею, Всеволод оказался в числе лучших игроков. В хоккее Бобров стал семикратным чемпионом СССР, трехкратным чемпионом Европы. В 1954 году выиграл первый титул чемпиона мира, став лучшим нападающим турнира. Высшим достижением его команды стала победа на Олимпиаде 1956 года, где советские хоккеисты одержали 7 побед в 7 матчах. Феномен Боброва — это случай, когда русский парень полюбил игру, пришедшую к нам из-за океана, и стал творить чудеса на площадке. Он был лучшим в период становления хоккея в СССР. Умел играть на разных позициях, а его фирменные приемы поражали и партнеров, и соперников. Вячеслав Фетисов. Всеволоду Боброву принадлежит непревзойденное до сих пор достижение. Он единственный спортсмен в истории Олимпийских игр, который был капитаном и футбольной сборной в 1952 году, и хоккейной в 1956 году. В 1957 году он завершил карьеру игрока и посвятил себя тренерской работе. Возглавив московский «Спартак», за 3 года Бобров превратил клуб в суперкоманду, ставшую в 1967 году чемпионом СССР. Всеволод Михайлович руководил и сборной СССР по хоккею во время суперсерии 1972 года против команды Канады. Гениальный спортсмен Бобров добился выдающихся результатов в 3 разных видах спорта — футболе, хоккее с мячом и хоккее с шайбой — и стал символом послевоенного советского спорта. В 1997 году он один из первых был введен в зал славы Международной федерации хоккея с шайбой. «И снова вверх взлетают шапки, следя полет мяча и шайбы, как бы полет иных миров. И вечно русский, самородный, на поле памяти народной играет Всеволод Бобров». Евгений Евтушенко.